слушаете Народное славянское радио. Друзья, сегодня я хочу показать, как можно делать латку живота себе самому. Наверное, не стоит говорить, что такое латка живота, насколько это полезно, либо кто-то говорит, что там опасно, поэтому об этом можете посмотреть в других каких-то записях, передачах, других людей, которые известны. А я сейчас хочу показать один из наших древних способов латки живота при помощи предмета. Когда человек пытается сам себе продавить руками, то здесь необходима, ну, скажем так, определенная сноровка и сила. И иногда не получается продавить живот в нужном месте очень правильно, потому что вот как раз силы-то и не хватает. Ну и пальцы устают, либо там кулаком себе трудно нажать. Поэтому для таких вот продавливаний существовала в древности такая методика использования предметов. Ну, например, камень мог браться определенного размера, либо деревяшка определенного размера специально заточена, которая применялась и для разглаживания, и для продавливания. В данном случае, поскольку мы живем в цивилизации, то мы можем использовать те самые блага, которые вот сейчас используются не во благо нас, но которые можно как-то вот применять, чтобы не засорять окружающее пространство и себе пользу приносить. В данном случае я говорю про бутылочку. Бутылка не обязательно белая, она может быть прозрачная. И я обращаю внимание, желательно на первом этапе применять широкое горлышко, чтобы не сильно себя повредить. Значит, условия какие? Естественно, это делать не на сытый желудок. Естественно, это делать без фанатизма. И прежде всего, наверное, стоит сначала провести чистку. Чистки проводятся разными способами. Кто-то там делает клизмы, кто-то делает комбинированно и клизмы, и принятие внутрь слабительных. В общем, здесь тоже огромное количество вариантов этих самых очисток. Поэтому здесь тоже останавливаться не буду. Итак, представим, что у нас не деревяшка, не камень, а вот бутылочка. Сюда наливаем горячую воду. Причем горячую до такой степени, чтобы было очень горячо, но при этом вот терпимо удержать в руке. Дальше. Наша задача, если, еще раз, нет воспалительных процессов, тоже обратите внимание, потому что часто бывает воспалительный процесс идет, и поэтому горячее не нужно прикладывать, здесь нужно уже обращаться к врачу. Вот сразу предупреждаю. Если есть какие-то хронические заболевания, тоже это желательно горячий не делать, вот горячий, при помощи горячей такой бутылочки. То есть не навреди себе, это первый самый принцип нашего вот взаимоотношения с своим телом. Итак, сначала, если у нас все хорошо, замечательно, мы должны этот предмет горячий приложить к нашему проблемному месту. Вот ручками себе держим и прогреваем. Можем прогревать и немножко массировать. Например, там покатывать как-то. Начинаем с верхней части. Можно сильнее нажимать. Главное, чтобы прогрелось, и главное, чтобы вот такой массаж был как скалкой, проход к скалкой. И потихоньку опускаемся вниз. До пупка доходим. Это делается не так быстро, это делается потихонечку. Потом начинаем делать, например, можно сбоку перейти, на бок. Также прокатываем бок. Из-под ребер начинаем. Прокатали несколько минут. Прогреваем и прокатываем. Потом с этой стороны делаем то же самое. Из-под ребер туда, в сторону пупка. Какие-то, если есть неприятные ощущения, запоминаем те места, где эти неприятные ощущения возникают. То же самое теперь делаем в сторону пупка. С нижней части можно как с середины начинать, можно начинать с боков. В сторону пупка все это делаем. Прокатываем так, поджимаем, то есть определяем, насколько, где у нас какие-то зоны дискомфорта есть. Когда прошли это и это, все проработали, прогрели. Ну, скажу сразу, прогревание полного не получится, потому что у кого есть жировые отложения, а у нас, у современных людей, у большинства они есть, и в большом количестве прогреть жир бывает трудновато. После того, как все это прокатали, можно теперь поработать с пупком, вот так вот понадавливать, так вот, чтобы так поразгонять. Это широкие движения. И немножечко пытаемся нажимать. Наполненная бутылка жидкостью создает дополнительную тягу вниз, дополнительное давление. Исходя из этого, мы меньше тратим усилия на то, чтобы продавить свой пузеник. Так, когда это сделали, приступаем теперь следующее. Выбираем, где у нас тут подреберье находим, и начинаем продавливать от подреберья отсюда, либо сначала подготавливаем центральную зону, потому что здесь желчный пузырь и протоки нужно подготовить, освободить. Поэтому если у вас здесь вообще все хорошо и замечательно, можете сразу с подреберья начинать. Но, как правило, у большинства людей вот эта часть забита, поэтому начинаем ее продавливать. Это можно делать вот так вот, это можно делать вот так вот, по ощущениям. Но принцип такой: надавили до неприятного ощущения, задержали, досчитали, например, до 3, до 5 и отпустили. Вздохнули, почувствовали, что там происходит, и еще раз надавливаем. Насколько можно, чтобы дискомфорта сильного не было. Так, и еще раз помяли. Вот это когда часть размяли, освободили все протоки, после этого, ну, минут там 3, 4, 5 подавили, можем приступать уже в зоне желчного пузыря, например. И также вот ощущение. Надавили, насколько можно надавили, подержали. Не усердствовать слишком сильно, не усердствовать. Это как ощущение, как вот вы давите вот кулаком. Вот видите, кулак, это примерно похоже. То же самое, проминаем. И потихоньку вот эту всю зону, которая подреберья, желчный пузырь, продавливаем. Отсюда, там вот отсюда. Вот задача, смотрите, насколько можно добиться так, чтобы бутылочка вот эта входила вот этой частью достаточно глубоко. Чем глубже она входит, и вы не чувствуете каких-то неприятностей, это тем лучше размят ваш животик в этой части. Дальше, когда мы вот так вот прошли по всему, вы опять вернулись сюда и почувствовали, например, потом пальчиками можем надавить и почувствовать, где у нас неприятность, уже начинать прорабатывать вот этой частью. Например, нащупали какую-то точечку, которая до конца не продавлена. И также вот пытаемся продавить. Вот смотрите, насколько она заходит. Вот засекаем. Ну-ка. Вот настолько она зашла. Это не очень глубоко. Но уже такой хороший вариант, чтобы увидеть, насколько наша пузика мягенькая. Чем мягче пузика, тем лучше, значит, там идет движение крови, лимфы и различных энергий, если так вот современно говорить. Угу. И вот таким вот образом сначала тупой частью мы проходим верхнюю вот эту всю дугу подреберья. Сначала, да, вот так вот все прошли до пупка. Прошли до пупка. Точно так же, как и прокатывали сначала. И потом по точкам мы идем сначала здесь проходим. Если чувствуем, что здесь болевое ощущение, сначала работаем с центральной частью, значит, видимо, не продавлено до конца, не освобождены протоки. Потому что некоторые начинают давить здесь, а здесь болевое ощущение есть. То есть нажали, когда, если болевое ощущение есть, значит, нужно его продавливать. Что происходит? Нажимаем на орган, либо на какую-то часть, сама, выдерживаем, идет отток крови. После этого, когда досчитали до 3, либо до 5, отпускаем, и идет возникновение обратного притока. То есть мы делаем внутренний массаж, и тем самым помогаем кровотоку в нашем организме двигаться. Учитываем, что здесь проходит артерия. Вот это вы тоже ощущаете. Если вы напоролись на какое-то сильное биение, здесь не усердствуйте, потому что здесь артерии проходят. И лучше, конечно, здесь очень сильно не давить. Сразу предупреждаю. Но опять же, это в тех, кто занимался латкой живота, правкой живота и так далее, там об этом тоже говорится. Мы сейчас базового курса не касаемся, просто говорим, как это делать. Какие-то точки нашла неприятные здесь в верхней части? Вот здесь, да? Вот. У современных людей, которые много сидят за компьютерами, вот эта часть очень сильно, скажем так, не проработана. Поэтому здесь вот надо очень серьезно прорабатывать. Задача — достичь мягкой зоны. Потом пальчиками можно потрогать, насколько зона эта мягенькая, насколько здесь у нас все хорошо. После проработки тонкой частью опять можно развернуть и опять как будто кулачком это все дело вот так вот помять. Опять же, сравниваешь, насколько первые ощущения были, насколько она входила, вот бутылочка, сюда, с теми, которые сейчас есть. Легче становится? Есть ощущение, да, легкость появляется. Вот некоторые женщины, которые рожали, рассказывают, что после, когда проходит либо латка живота при помощи рук, либо при помощи скалки, либо при помощи банок различного уровня, например, там латка пупка, и вот, туда добавляется подъем органов, когда полностью живот весь проминается, они говорят, такое ощущение, что я только что родила, у меня живот вот такой вот мягкий, такой вот весь теплый, такой подвижный, такое ощущение блаженства. Вот женщины некоторые такое говорили. Ну, я не рожал, поэтому я не знаю, какие-то ощущения. Так, когда у нас эта верхняя зона, вся дуга проработана, мы можем переходить на среднюю зону, либо, опять же, по нижней зоне проходить. Значит, обратите внимание, женский орган отличается от мужских. Мужские наружу, женские внутри, половые имеется в виду. Поэтому здесь, когда вы будете давить женщину, учитывайте, чтобы массирование этой части было очень нежненьким, аккуратненьким. Конечно же, вы не сможете выдрать, как это иногда делается при помощи руки, когда засовывают и там вот так подтягивают органы, но все равно движения вот эти вот тоже учитывайте, что они могут сильно давить. Поэтому здесь еще аккуратнее, нежели чем наверху. Пожалуйста, делаем. Насколько вот себя, когда тупой частью, насколько диагностируй, комфортно, некомфортно. Есть ли болевые ощущения? И насколько вот они уходят, например, как еще определить, это у вас что-то такое уже связанное с какой-то патологией, либо это просто застой. Застой через несколько надавливаний расходится, разводится, и вам становится легче. Если это, извиняюсь, уже патологическое что-то, и вам надо к врачу идти, то вы почувствуете, что происходят какие-то, ну, неприятные либо явления, либо боль не проходит. Вот это вот тоже надо учитывать. Поэтому как только вы чувствуете, что застой оказался не застоем, вам лучше обратиться уже к современной медицине, либо уже к специалисту, который вас хорошенько просмотрит и что-то там определит. Самолечение в данном случае с животом, а живот означает жизнь, но не очень хорошее явление. Поэтому когда вы делаете такую латку живота, учитывайте, что это ваш родной организм. Другого организма вам дано не будет, поэтому не переусердствуйте, ни в коем случае в фанатизм не вваливайтесь. Какие ощущения? Вот ты сейчас нажимала. Вот пупок, какие ощущения по пупку сейчас? Куда-то отдает? Вот здесь вот. Неприятно, да? Да. Угу, так. Вот здесь вот. Так, ну вот понятно. Угу. Вот, значит, аккуратненько попробуй продавить и посмотрим. Вот где-то в одну зону возьми. И по... Да, где-то ощущение. И попробуй вот так вот. Насколько комфортно сейчас засечем? Насколько легкую неприятно. Вот так, да? Примерно. Вот, сейчас ходит она вот примерно вот чуть-чуть совсем. И вот давай попробуем так. Зафиксировали. Отпустили. Подышала. Еще раз. Болевое ощущение уходит? Значит, это застой, если это болевое ощущение. Отпускаем. Продышала. Еще раз. И так, так, так, так, так. Насколько глубоко? Ну, примерно здесь чуть-чуть совсем изменения, небольшие. Небольшие изменения. Так. Тупой частью попробуй. Есть ли разница ощущений? Отличаются? Где больнее? Острый. Острый, так, понятно. Точку нашла, хорошо. Теперь попробуй нажать и подержать чуть подольше. И теперь сравни острой частью после этого. Какие изменения есть? Ну и как? Да, уже меньше. Уже меньше, да? Но вот эти застойные зоны, значит, у тебя надо их прорабатывать. Или сходить, прежде, чтобы убедиться, уже сходить к врачу, чтобы сделать УЗИ, например, сделать какие-то снимки для того, чтобы понять, что там у тебя происходит. Ну, на всякий случай, то, что называется, раз ты их нащупала. Эти зоны. Вот после того, как ты сделал все бутылочкой, попробуй теперь пальцами в эти места подавить. Прямо пальцем одним. Одним пальцем прям так вот надавить. Вот разница, когда нажимаешь бутылкой и пальцем, есть? Как легче давить, бутылкой или пальцем? Мне кажется, бутылкой. Бутылка, конечно, она же тяжелая. Пальцем. Вот, но ощущения какие? Легче, тяжелее стало? Уже легче, да? То есть вот такая вот незамысловатая гимнастика. Потом можно еще прогреть, к примеру, да? Можно вот так вот уже сделать. Вот попробуй, например, вот этой всей частью. Так нажимаешь, прям сколько можно. Это очень хорошо для женского органа, потому что он разгоняет здесь все, что застоялось. Очень полезно в данном случае. Опять же, не переусердствовать. Опять же, следите за собой. Если чувствуете, что болевые ощущения, то лучше этим не заниматься, если это не проходит, а сразу обратиться к врачам. Это очень и очень важно. Еще обратите внимание на то, как лежит. Значит, под ногами что-то подложено. Почему? Потому что тогда изменяется положение таза и проще двигать. Если нету валика какого-то, то можно подогнуть ноги, и тогда у вас здесь еще много что открывается. На прямые ноги лучше этого не делать. Так, теперь по ощущениям. Вот после опустить переножки, по ощущениям. Как сейчас здесь у тебя? В животике что? Мягче стало. Помягче, да? Вот. Вот такая несложная гимнастика. Утром это должна быть гимнастика, которая позволяет вам подготовиться ко дню. Это значит более активная гимнастика. Если это вечер и прошло 4 часа после еды, то есть уже на ночь вы собираетесь спать, вы легли в постель, стекла грелочки, например, то поблагодарите свою печень теплом, она это очень любит, печеночка. Вот так вот прям поблагодарите ее, прогрейте, ты моя хорошая, ты потрудилась сегодня. Но нельзя тебе ни в коей мере лентяйкой быть, поэтому так вот ее продавить. Но мягонько, чтобы вот животик вот так вот разгладить. Вот это вот задача такая. Если болевую точечку нашли, ну, обычно так, когда засиделись, то вот не стесняйтесь, продавливайте. Ну, сейчас так вот, да, продавливается. Ну, вот. Не стесняйтесь это делать. Если даже вы сидите где-то, например, сели, пока себя массирую, так вот, сели, например, за компьютером, и надо что-то там почитать. Даже в полу таком откинуться на спинку, например, и тихонечко продавить себе тоже можно. Не очень хороший, сразу скажу, вариант, не очень хороший. Но вот дополнительный такой массаж вы себе можете сделать даже сидя и так немножечко откинуться. Когда вот, например, нужно что-то почитать, где руками ничего делать не надо. Тоже налили горячую бутылочку, тоже приложили и начинаете себе вот так вот массировать. Ощущение как, приятное? Да. Уже да. А до этого были такие, да, местами? Болевые местами, да. Так, видишь, как хорошо. Ну и, естественно, когда у вас циркуляция налаживается в животе, то в этом случае циркуляция идет по всему организму. Потому что надо понимать, что живот – это сосредоточение всех энергий, сюда все попадает, здесь идет переработка, и отсюда все выводится. Поэтому прием и вывод и распределение очень важны для нашего организма. Наверное, об этом говорить особо не стоит. Плюс ко всему, обращайте внимание на пищу. Пища должна быть подходящая для вашего как вида, так и для вашего конкретного представления в этом виде, какой ваш биологический робот. Кому-то больше, например, нужны зеленой пищи, кому-то больше нужно какой-то там другой пищи. Сейчас мы об этом не говорим. Надо подобрать ту пищу, которая не создает проблем в животе, которая дает необходимое количество энергии и от которой вам становится легко. Потому что когда иногда люди начинают употреблять не свою пищу видовую, не своего вида, то в этом случае после насыщения организм пытается быстро с этим что-то сделать и что-то утилизировать, что-то быстро там вывести, что-то где-то в запасы положить. Поэтому если пища видовая, она дает необходимое количество, как сейчас говорят, там, калорий, питательных веществ, каких-то витаминов и прочего-прочего, которые вот рассчитываются, ну, например, там, на 4 часа, на 8 часов, ну, как так, на сутки там максимум, да, вот, тогда это пища ваша. А когда, например, вы употребляете пищу, которая слишком концентрированная, какой-нибудь там рафинад, то в этом случае тогда рафинад, это все искусственное, то в этом случае тогда организм получает так, огромное количество пришло, это надо что-то с ним сделать, куда-то там запасы делать, утилизировать или что-то там придумать с ним. И тогда все это дело идет в жиры, как и внешние, которые вот с внешней стороны можно пощупать, ну, подкожные, само собой, жир сам не вылезает, так и те, которые находятся внутри там, нашего организма, до которых дотянуться очень тяжеловато. Вот такие вот простые основы, которые сейчас может сделать практически каждый простой человек при помощи современной бутылочки. Вот мне хотелось вам показать, ну и спросить, как ощущения? Хорошее. Хорошее ощущение. Ну что ж, друзья, не навреди себе, главный принцип. Благодарю, Елена, за то, что ты была таким хорошим, податливым ассистентом. С тобой работать просто наслаждение и радость. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Обязательно еще раз, перед тем, как применять это, изучите, что же такое латка живота, для чего это применяется. Посмотрите множество-множество замечательных лекций о том, как это полезно, где это может быть опасно, как устроен вообще наш организм, ну и вот эта зона, как у мужчин, так и у женщин. Чтобы не надавить туда, куда не надо надавить, а надавить, куда надо. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!